В память моей всплывает тысячи раз слышное слово «эвакуация». Самые первые скитания, суета, неустроенность, тесные комнаты, где ютится по нескольку писательских семей, товарищи по несчастью. Маргарита Алигер с крошечной дочкой Таней. Старший брат Алексей, ему 13, ведет меня за руку вниз под горку к какой-то пристани. Где это? Чистополь? Берсут? Какое-то время все мы пробыли в Казани, жили там в гостинице. Однажды Алигер выходил по какой-то надобности на улицу, сидевший в вестибюле величественный швейцар-татарин сказал ей вслед: «Дверь закрывай». Алигер возмутился: «А вы тогда здесь для чего?» «Иди, иди, гамна такая», — напутствовал ее татарин со своего кресла. Ослепительный белый кафель, яркий свет, огромная ванна, и в ней в теплой воде сидим я и младший брат Боря. Открылась дверь, и входит мама. Она несет большое пушистое полотенце. Город со сверлящим страшным названием — Свердловск. Там мы пробыли недолго, но жили у знакомых в роскошной профессорской квартире, где и была просторная ванная комната, так запомнившаяся мне после долгих недель неустроенного беженского быта. Это и первое мое сознательное воспоминание о маме. Тонкие руки, худоба, изящество. В матери нашей были не только женственность и тонкость, но и аристократизм. Родная бабка ее, со стороны отца, была из понятовских, а дед Альшевский — небогатый шляхтич. Женились они по любви и после свадьбы скрылись от аристократической родни в России, во Владимире. Мама вспоминала, как в детстве их с братом водили поздравлять дедушку и бабушку на католическое Рождество. А по профессии ее дед был лесничим, кажется, самым главным во Владимирской губернии. В юности, да и в зрелые годы, мама была необычайно хороша собой. Она довольно рано стала готовить себя к артистической карьере. 17 лет от роду отправилась в Москву и была принята в школу при художественном театре. Там она познакомилась с Вероникой Витольдовной Полонской и Софьей Станиславовной Пилявской. И они стали подругами на всю жизнь. В 60-е годы я еще встречал старых москвичей, которые вспоминали, какими красотками были эти юные ученицы МХАТовской студии. Бесконечные дощатые заборы, серые деревянные дома, немощенная улица, и вся она заросла травою. Эту пыльную траву я запомнил особенно. Местные мальчишки научили меня находить в ней незрелые семена, мы их называли калачики, и съедали. Бугульма. Это слово в моем сознании стало почти синонимом эвакуации. В этом татарском городке, тогда еще совсем маленьком, нашему семейству довелось прожить не один год. Голод. Постоянный голод. Вот что помнится лучше всего. Какое-то короткое время меня водили в тамошний детский сад. Помню неопрятный просторный двор, а дети не столько играют, сколько смотрят на пристройку, в которой располагается кухня. Оттуда доносится запах гречневой каши размазни. Красное кирпичное здание в два этажа. На фоне сплошь деревянной и одноэтажной Бугульмы этот дом выглядит небоскребом. Там располагается какой-то клуб, а наша мать ухитрилась организовать театр, в котором и начал свою карьеру мой старший брат Алексей Баталов. Музыкальной частью заведовал Павел Геннадьевич Козлов, старый знакомый матери еще по Владимиру. Он тоже был в Бугульме вместе с женой Еленой Ивановной и маленьким сыном Виктором. С юности Козлов собирался стать пианистом, но исполнителя из него не получилось, и он всю жизнь преподавал теорию музыки в заведении Гнесиных. Иногда по вечерам после спектакля они с мамой оставались в театре вдвоем. Павел Геннадьевич садился за рояль и играл. И вот что поразительно. Они оба вспоминали, что, заслышав звуки музыки, на сцену выходили крысы. Толпы крыс. Они усаживались рядами и чинно внимали фортепианной классики.